Убожество мысли и болезненность души — это слова Дурново. Ничтожный, а потому бесчувственный император. Громкие фразы, честность и благородство существуют только на показ, так сказать, для царских выходов, а внутри души мелкое коварство, ребяческая хитрость, пугливая лживость. Это Витте. Генерал Врангель тот самый. Царь неточно очерченных пороков, неясно определенных качеств не имел. Он был безразличен, он ничего и никого не любил. Здесь, разумеется, самое время вступить протестующему хору фанатов Николая. Как же так? Никого не любил? Не забывайте, что Николай Александрович женился-то по страстной любви. Совершенно верно, Николай женился по страстной любви. В чем и заключается его первое предательство интересов России. Здесь нет и тени преувеличения. Проблема эта уже давным-давно исследована теоретиками монархической идеи с самых разных сторон. Самодержец, кроме огромных, ничем и никем, кроме Бога, не стесненных прав, обладает добровольно возложенными на себя обязанностями. Одна из таких обязанностей — забыть о том, что монарх может, подобно обычному человеку, жениться по любви. Не может, не имеет права. Брак монарха должен в первую очередь преследовать две цели: а. Политические выгоды в дальнейшем, б. Обеспечение здорового потомства. Это главное. На чувства монарх не имеет права, и случаев, когда это железное правило строго соблюдалось, предостаточно в царствующих домах Европы. Отказ от чувства — это и есть та цена, которую платит монарх за свою самодержавную власть. Николай женился по любви, и на российском престоле оказалась недалекая истеричка с дипломом доктора философии, со страшной болезнью в генах, гемофилией, несвертываемость крови. Уже в те времена медики обладали достаточными знаниями о наследственных болезнях, в частности о том, что гемофилия передается детям мужского пола. Последствия известны. Родился неизлечимо больной наследник. Легко представить, как это повлияло на психическое состояние царственной четы и без того не блиставшей интеллектом и уравновешенностью. При дворе замаячила череда сменявших друг друга шарлатанов, магнетизеры, целители, святые старцы. В конце концов появился Григорий Распутин. Фигура, впрочем, весьма неоднозначная. Если бы только у царя хватило ума ни во что не вмешиваться, стоять в сторонке и допустить к рулю людей дельных, толковых, способных провести корабль мимо рифов. В мировой истории не единожды встречались ситуации, которые братья Стругацкие охарактеризовали как «могучий ум при слабом государе». Примеров множество. Самый, пожалуй, яркий — это многолетнее правление кардинала Ришелье во времена Людовика XIII. Сам король не мог похвастаться особенным умом и волей, а уж деловыми способностями не блистал вовсе, но он прекрасно понимал, что Ришелье тянет страну, и не поддавался ни на какие уговоры отстранить кардинала от дел. Недолюбливал, но не сдавал. А вот Николай решительно избавлялся от всех выдающихся министров, от Витте и от многих других. Упоминавшееся выше отсутствие смелости привело к тому, что у царя вошло в обычай отделываться от министров довольно-таки подленьким способом. Вызвав того или иного сановника, поговорив о текущих делах, Николай отпускал его, заверяя в своей полной благосклонности, но в соседней комнате уже лежал подписанный высочайший приказ об отставке, с которым на завтра являлся фельдъегерь. Его величество был слишком деликатен и тонок, чтобы объявлять отставку лично. Свою лепту вносила и Алиса Гессенская, стараясь отстранить от должности всех маломальски крупных государственных деятелей и проталкивая к трону откровенное ничтожество. Он смотрел на своих министров, как на обыкновенных приказчиков, вспоминает очевидец. Назначая министром Каковцева, царь спросил прямо: «Надеюсь, вы не будете заслонять меня так, как это делал Столыпин». Наглядный пример. Морской министр Бирюлев, прочтя рапорт одного из своих подчиненных, просившего выписать из Франции для подводных лодок некоторое количество свечей зажигания, не дрогнувшей рукой вывел резолюцию: «Достаточно будет пары фунтов обычных Стеариновых. Этот человек руководил военно-морским флотом империи. Но кого интересовали его профессиональные качества, если он отличался собачьей преданностью царственной чете? Самое печальное, что подобное продолжалось и в разгар Первой мировой. Когда Николай назначил летом 1915 года военным министром генерала Поливанова, Алиса буквально задолбала муженька, другого слова и не подберешь, возражениями, и в конце концов своего добилась. Поливанов был снят, назначен Шуваев, всю жизнь прослуживший в интендантстве. Зато верен был, как собака. В последние два года царствования Николая и премьер-министров фактически назначала императрица. Времена стояли сложнейшие и тяжелейшие. Страна откровенно катилась под откос, все разваливалось. Кто же становился избранниками ее величества? 80-летний Горемыкин, пребывавший в откровенном старческом маразме. Штюрмер, личность совершенно бесцветная и не пользовавшаяся никаким авторитетом где бы то ни было. Последним премьером империи стал 70-летний князь Голицын, заведовавший ранее благотворительными учреждениями царицы. Когда друзья спросили старичка, зачем он принял столь хлопотливый пост, тот, мечтательно улыбаясь, прошамкал, чтобы было одним приятным воспоминанием больше. Приятных воспоминаний не оказалось. При первых известиях о февральских беспорядках в Петербурге Голицын с чувством выполненного долга подал в отставку и отвечал по телефону встревоженным сановникам и генералам, чтобы его больше не беспокоили. Что творится со страной и что представляет собою царственная чета, видели все, причем задолго до февраля. Безусловно, стоит привести обширные выдержки из дневника профессора Никольского. Профессор римского права, он преподавал не только в Юрьевском и Петербургском университетах, но и в элитарном училище правоведения. Не либерал, не демократ, наоборот, один из ярых и активных монархистов и руководителей Союза русского народа. «Неверность его ужасна», — это Никольский пишет в 1905 году, вскоре после того, как побывал на аудиенции у Николая. «Он при всем самообладании и привычке не делает ни одного спокойного движения, ни одного спокойного жеста. Когда говорит, то выбирает расплывчатые неточные слова и с большим трудом, нервно запинаясь, как-то выжимая из себя слова всем корпусом, головой, плечами, руками, даже переступая. Точно какая-то непосильная ноша легла на хилого работника, и он неуверенно, шатко ее несет». Я думаю, что царя органически нельзя вразумить. Он хуже, чем бездарен. Он, прости меня, Боже, полное ничтожество. Мне дело ясно. Несчастный вырождающийся царь с его ничтожным, мелким и жалким характером, совершенно глупый и безвольный, не ведая, что творит, губит Россию. Конечно, если бы я верил в чудеса и в возможность вразумить глупого, бездарного, невежественного и жалкого человека, то я предложил бы пожертвовать одним-двумя членами династии, чтобы спасти ее целость и наше отечество. Повесить, например, Алексея и Владимира Александровичей, Ламсдорфа и Витте, запретить по закону великим князьям когда-либо занимать ответственные посты, еще если бы можно было надеяться на его самоубийство — это все-таки было бы шансом, но где ему?